Когда же я увидел, как ласково отец обходится с рабами и вольноотпущенниками, что обрабатывали землю в его имении, я вообще пришел к заключению, что сельское хозяйство слишком дорогое удовольствие для горожан, ибо это всепожирающее чудовище способно разорить кого угодно. Лишь очень большие поместья со множеством живущих впроголодь и с утра до ночи гнущих спину рабов могут принести хоть какую-то прибыль. Но отец и слышать не хотел ни о каких жестокостях. Уж лучше я буду владеть счастливыми людьми, которые станут размножаться, и благодарить богов за то, что они попали к такому хозяину, как я, — говорил отец. Скорее, я позволю им богатеть за мой счет и буду знать, что на земле есть уголок, куда можно вернуться, если удача изменит мне. Но я заметил, что крестьяне никогда не были довольны, а беспрестанно жаловались. То выпадало мало дождей, то их было слишком много, то виноградники напал червь, то они принимались уверять, что урожай оливок так высок, что цены на масло все время падают. И, похоже, крестьяне совсем не уважали отца. Они вели себя нахально и бессовестно, и откровенно пользовались его добротой. Негодовали они также и из-за того, что жилища их якобы выглядели убого, плуги часто ломались, а валы то и дело болели. Отец иногда все-таки выходил из себя и ругался с ними. Тогда они прекращали свое нытье, поспешно готовили хорошее угощение и почили его холодным белым вином. Дети их надевали на голову отцу венок и танцевали вокруг него до тех пор, пока он не сменял гнев на милость и шел на новые уступки своим арендаторам и вольноотпущенникам. Отец цели пил так много вина, что я не упомню дня, когда он бывал трезв. В городе мы водили знакомства с разжиревшими жрецами и степенными торговцами. У них был своеобразный разрез глаз, еще горбинка на носу, и они принадлежали к очень древней нации. Эти люди помогли отцу узнать имена наших предков вплоть до тех времен, когда Ликург разрушил гавань и сжег военный флот Цери. И отец даже купил себе место для погребения на священной улице. Однажды гонец из Рима принес весть о том, что дела наши идут хорошо. Цензор поддержал прошение отца о восстановлении в звании всадника, и на днях все будет доложено императору Клавдию. Итак, нам следовало вернуться в Рим и никуда из него не отлучаться, ибо в любую минуту мы можем быть призваны к императору. Его секретарь Нарцисс обещал непременно и хлопотать для нас аудиенцию. Стояла суровая зима. Римские каменные полы сделались холодными, как лед, а во многих доходных домах люди угорали от дыма очагов, если за них из-за туч все чаще выглядывало бледное солнце, возвещая о приходе весны. Но пока сенаторам еще приносили на заседание, в курии жаровни и ставили их под ножные скамеечки из слоновой кости. Тетушка Лилия ворчала, что в прежние времена римляне были куда выносливее. При августе, например, старики-сенаторы были готовы скорее подхватить воспаление легких или ревматизм, чем нежить свое тело таким вот неподобающим образом. Тетушка Лилия хотела обязательно пойти посмотреть, как будут отмечаться луперкалии, а главное – погласить на процессию в честь Фавна. Она объяснила, что что на время этого праздника верховным жрецом становится сам император.